«Зачем? Зачем? Зачем?» — бубнил занудливый голос где-то на самом краешке моего сознания. Словно жужжала надоедливая муха. Чтобы отмахнуться от этого назойливого голоса, чтобы заставить его замолчать, я спросил: «Зачем что?» Подходящий вопрос почти всегда помогает избавиться от слуховых галлюцинаций. Но, к моему удивлению, голос ответил: «Зачем ты терпишь его?» «А что мне остается делать? Что я могу изменить?» «Ты можешь все. Все, что захочешь. Оставь этого человека. Приходи в часовню. Ты ведь так называешь место, в котором стоит мой цветок. Я научу тебя, что делать дальше. Больше ты никого не будешь бояться». Возможно, я медленно сходил с ума от ветра, от усталости, от этого безжалостного варвара у себя за спиной. Но как бы то ни было, моя рука, словно обладавшая собственной волей, потянулась к застежке замка на поясе, и металлические челюсти лязгнули, освобождая веревку. То, что я услышал после этого в наушниках своей рации, невозможно было перевести на нормальный человеческий язык. Лишь одна фраза запомнилась, прежде чем я успел отключить рацию. «Поймаю гаденыша и задавлю, как шавку!» Сколько я шел, после того, как замолчала рация, и я остался один на один с ревущей бурей, мне не удалось потом вспомнить. Скала появилась из песчаной пелены настолько неожиданно, что я не успел остановиться и больно ударился о ее выступ. С минуту после этого стоял неподвижно, хватая отфильтрованный воздух скафандра широко открытым ртом, словно рыба, выброшенная на песок. «Что же мне теперь делать?» — мысленно спросил я сам себя. «Ведь одному без страхующего напарника по этой стене не подняться». «Ты сможешь по ней подняться. Не останавливайся и ничего не бойся». Шепот ли в сознании повлиял на мой сумасшедший поступок, или я полностью потерял контроль над собственным разумом? Не знаю. Как бы то ни было, пошарив по стене над головой, я нашел первый крюк, забитый здесь мной в тот первый раз, когда мы поднимались на стену кратера вместе с Карининым. Это было невероятно — выйти к нужному месту с такой точностью, но тем не менее, подобное чудо произошло, и мне уже не оставалось ничего другого, как привязать к этому крюку веревку, подтянуться, встать на крюк и закинуть петлю на следующий. Движения повторялись с удивительной легкостью, как в том первом сне о металлическом шаре, когда он летел вдоль стены пирамиды. Тяжесть словно исчезла. Я продвигался вверх без особых усилий, лишь слегка отталкивался от неровностей скалы и почти не пользуясь костылями. В нормальном состоянии я давно бы сорвался. Но этого не происходило, и подъем продолжался. Возможно, мне помогал ветер, с такой силой прижимавший меня к скале, что не нужна была никакая страховочная веревка. Что бы там ни помогало мне двигаться, уже через несколько минут я лежал на вершине скалы. Лежал, потому что стоять здесь было невозможно. Ветер сносил в пропасть с противоположной стороны даже большие камни. Не задумываясь уже о безумном поступке, заставившем меня очутиться здесь в разгар песчаной бури, я пополз направо. Где-то в этой стороне, метрах в 100 от места, где был забит последний страховочный костыль, за характерным выступом, похожим на голову совы, находился вход в часовню. Сова обнаружилась на своем месте, но только никакой часовни здесь больше не было. На мгновение меня охватило горькое разочарование, словно я только что столкнулся с предательством близкого друга, но почти сразу же его сменило полное равнодушие ко всему. Обратного пути отсюда для меня не было. Возвращаться я не собирался. Я выбрал свою дорогу, купил себе билет в один конец. Как там говорилось в той песне? «Никогда не вернусь обратно. Никогда, никогда, никогда». Стучали колеса поезда. Или эта кровь стучит в висках? И откуда здесь взялась старая, въевшаяся в сознание мелодия? Откуда взялся голубоватый свет, выбивавшийся из расселины скалы прямо из-под круглого камня передо мной? Прошлый раз, для того, чтобы войти в часовню, я должен был произнести вслух какое-то слово. Сейчас я его не помнил. Казалось, рев бури ворвался внутрь сознания, перемешал память, замутил разум. В таком состоянии человек способен сделать свой последний шаг, если рядом отыщется подходящая пропасть. Пропасть в наличии имелась, до нее было даже меньше одного шага. Но вместо того, чтобы рожать кисти рук из последних сил цеплявшихся за неровности камня и уступить напору ветра, я прошептал чье-то странное имя. Джина. Свет передо мной сразу же стал ярче. Окончательно я пришел в себя уже внутри часовни. Здесь ничего не изменилось. Полная тишина, словно и не было никакой бури снаружи. Ровный, неяркий свет, исходящий от крохотного растения, уютно разместившегося на каменном пьедестале. «Подойди к нему», — приказал голос. Внутри часовни он звучал громко, и, отражаясь от стен, казалось, исходил отовсюду, проникая внутрь головы и заставляя отзываться на этот звук каждую жилку. «Достань нож и осторожно надрежь корень. Смотри, не повреди растения больше необходимого». «Зачем это?» «Я подарю тебе немного сока от моего цветка. А взамен...» «Что взамен?» «Об этом потом, когда ты оценишь его действие. Он наполнит тебя силой». «Что я должен делать с этим соком?» «Выпить его. Достаточно нескольких капель». «Я не могу пить сок чужого растения. У нас другая биология. Сок может оказаться смертельным для человека». «Ты слишком осторожен, червяк. Тогда возвращайся на свой корабль. Очевидно, я ошиблась в тебе. Роль беспозвоночного подходит тебе больше». Голос замолчал, и в этой тишине, в голубоватом полумраке, я стоял, чувствуя, как изнутри подсознания поднимается волна гнева, совершенно несвойственная мне. Я даже не понимал, на кого именно направлен этот гнев. Скорее всего, на меня самого. Прошло несколько минут, прежде чем этот гнев наполнил меня до краев и подтолкнул к конкретным действиям. Я достал нож, шагнул к растению и, раздвинув его листья, приставил острие ножа к плоской лепешке корня. «Я должен это разрезать?» Голос не ответил, предоставив мне самому решать, что предпринимать дальше. Сделав над собой довольно значительные усилия, я воткнул нож в корень, словно в живое тело. Брызнул ярко-алый сок, и после того, как я убрал нож, сок продолжал течь тоненькой струйкой по желобу пьедестала, возможно, для этого и вырубленного на каменной поверхности. Тяжелые густые капли начали собираться на краю стока. Казалось кощунственным позволить упасть им на пол. Я подставил ладонь, и алая жидкость, похожая на кровь, стала медленно скапливаться в руке. Это продолжалось недолго. Ранка на корне быстро затянулась, и струйка сока иссякла. К этому времени у меня в ладони скопилось примерно ложки две этой странной жидкости, похожей то ли на красную ртуть, то ли на кровь какого-то животного. Животного ли? Я снял шлем свободной рукой и понюхал жидкость. Она ничем не пахла. Тогда я отстегнул с пояса портативный анализатор, направил его окошко на ладонь с жидкостью и нажал кнопку. Голос по-прежнему молчал. В окошке появились нули. Ни одной другой цифры. Если верить прибору, в ладони ничего не было. Может быть, это гипноз? Может быть, все это мне снится? Но в таком случае от глотка этого сока особого вреда не будет. К тому же, перед самым подъемом и потом на вершине скалы я уже решил не возвращаться обратно. Если это действительно билет в один конец... Какая разница, каким будет поезд? Я приблизил ладонь ко рту и проглотил жидкость одним глотком. Она скользнула в рот легко и быстро, не оставив на ладони ни малейшего следа. Вкус у нее был солоноватым, но совсем не противным. Стены часовни, неожиданно сорвавшись с места, начали бешено вращаться вокруг меня.